доставляла мне удовольствие и отраду. Отъехав с версту, я уселся попокойнее и с упорным вниманием стал смотреть на ближайший предмет перед глазами, заднюю часть пристяжной, которая бежала с моей стороны. Смотрел я, как махала хвостом эта пегая пристяжная, как забивала она одну ногу от другую, как доставал по ней плетеный кнут ямщика, и ноги начинали прыгать вместе. Смотрел, как прыгала на ней шлия и на шлие кольца, и смотрел до тех пор, покуда эта шлия покрылась около хвоста мылом. Я стал смотреть кругом на волнующиеся поля спелой ржи, на темный пар, на котором кое-где виднелась саха, мужик, лошадь жеребенком, на верстовые столбы. Заглянул даже на козлы, чтобы узнать, какой ямщик с нами едет. И еще лицо мое не просохло от слез, как мысли мои были далеко от матери, с которой я расстался, может быть, навсегда. Но всякое воспоминание наводило меня на мысль о ней. Я вспомнил о грибе, который нашел накануне в березовой аллее. Вспомнил о том, как Любочка с Катенькой поспорили, кому сорвать его. Вспомнила о том, как они плакали, прощаясь с нами. Жалко их. И Наталью Савишну жалко. И березовую аллею. И Фоку жалко. Даже злую Мими. И ту жалко. Всех. Всех жалко. А бедная маман, и слезы опять навертывались на глаза, но ненадолго.